суши-роллы и рок-н-роллы. Утро выдалось солнечным, и бесцеремонно заглядывая в окно комнаты 312, обещала прекрасный и солнечный день, полный хороших событий и интересных знакомств. После операции по вызволению денег за «Москвич» у Максимыча в активе оставались следующие товары. Белый финский плащ с пуговицами цвета слоновой кости, ботинки со странным названием «Карпаччо», коробка сигар «Ромео и Джульетта», трость с латунным набалдашником в виде головы зайца и $500 США. Хотелось веселья и женского внимания. Нужно было что-то делать. Гулять в белом плаще туда-сюда по коридору общежития номер 2, пугая студенток из Шри-Ланки, Максимычу к тому времени уже порядком наскучило. А нам со Славкой, если честно сказать, было нелюбопытно с самого начала. Нужно было идти в люди. На Невский, где водились самые красивые в Питере девушки. Но сначала на Садовую, где в специальном элитном ларьке продавали дивный молдавский портвейн «Кадрулуй». Портвейн этот нарыл 80 бутылок тому назад Петриченко, которого привлекло то ли буквосочетание «Луй» в названии портвейна, то ли копеечная цена дивного напитка. Но в один поистине прекрасный день он пришел в общагу с двумя огромными сетками, в которых таинственно позвякивали бутылки вот так. Коц-коц-коц. И с порога прямо рубанул. «Что на кодру начинается, на луй кончается!» Сам себе пафосно ответил. «Божественный напиток кадралуй! Король слабоалкогольных прохладительных шербетоподобных напитков из штата Небраска!» Не спрашивайте меня, почему именно из штата Небраска. Надо знать Славу Петриченко. Скорее всего, просто слово понравилось. Пился кадралуй, в отличие от других молдавских марочных стенолазов, на удивление легко. После небольшого употребления этого божественного нектара можно было легко и тонко шутить, быстро передвигаться на цыпочках и ненавязчиво кокетничать с миловидными первокурсницами. Когда после двух бутылок на троих наступало умеренное опьянение, хотелось проникновенно и торжественно, надувая щеки, петь под гитару «Очаровательные глазки», смело заглядывать девушкам в декольте и брутально курить красный ЛМ, многозначительно пуская дымные колечки в потолок. О том же, что происходило после массового употребления напитка «Кадрулуй», не помним не только мы, но даже общажная вахтершка-ниндзя тетя Маша. Так как $500 в общаге разменять было негде, до Садовой ехали на трамвае. Как назло, доллары в элитном ларьке не принимали, и на портвейн пришлось скрести по сусекам. Наскрести удалось на одну бутылку кадрулуя и пирожок с мясом. Возникло ощущение, что концессия терпит крах. Несмотря на то, что деньги прямо-таки шевелились в кармане Максимыча, быстро и со вкусом потратить их не получалось. Девушек, гуляющих по Невскому и заглядывающих в глаза проходившим мимо юношам, бутылка молдавского портвейна, надкусанный пирожок с мясом и постоянно прикидывающий в уме курс доллара к рублю Максим Максимович в белом плаще с пуговицами цвета слоновой страсти, не привлекали. Дойдя до Дворцовой площади, выпив портвейн и так никого не очаровав, мы поняли, что необходимо менять стратегию. «Алло, Стас, что делаешь?» — беззаботно и ласково спросил Макс, прикрывая гигантскую телефонную трубку «Моторолла» от холодного балтийского ветра. Помычав и похмыков минуты две, Макс, наконец, многозначительно прошептал. «Сидит в караоке-баре. Жрет бизнес-ланч на корпоративную кредитку. Тоскует». «По нам?» — с надеждой спросил Петриченко. «Нет, вообще». «Ну, так мы едем», — утвердительно спросил в трубку Макс. Бар Робертино потрясал роскошью. Концепция караоке-бара для богатых певцов из народа была выведена за орбиту совершенства. Все, что требовалось от солиста, это заплатить 20 УЕ за песню и потрясти публику своими вокальными данными. К таланту прилагались стереосистема Bose, гигантский экран, где слова песни появлялись золотыми буквами на золотом же фоне, сырое яйцо Фаберже и 4 живые бэк-вокалистки в черных колготках. Григорьев уже сидел весьма навеселе, распевшийся и окруженный со всех сторон поклонницами своего таланта. «Чувак, я сегодня просто обязан потратить неприлично большую сумму денег. На корпоративной кредитке образовалась неучтенка. Размеры неучтенки И он прошептал на ухо Максу нечто такое, от чего у его трости с латунным набалдашником в виде головы зайца встали уши. Тем временем я почувствовал, что у меня за спиной кто-то топчется. «Добрый вечер. Меня зовут Эдуард. Я сомелье. Могу я предложить господам карту вин?» «Значит так», — перебил его Григорьев, — «отдельный кабинет. Бутылку 20-летнего Грамфиддика. Женщину. Суши и яблочный сок. Может быть, девушкам шампанищенского?» Елейным голосом прошелестел Эдуард. «Мойот Шандон, Боллинджер, Лорен Перье, вдова Клико». Глаза его налились добротой и участием. Девушки преданно потерлись о ногу Григорьева. «Да, две вдовы Кличко и клубники», — сказал Григорьев и зачем-то заговорщически подмигнул Максиму Максимовичу, пытающемуся тем временем раскурить сигару Ромео и Джульетта, по неопытности забыв отрезать от нее кончик. «Есть свежая земляника», — произнес официант и, посмотрев на Макса, добавил, «а вам я принесу гильотинку». «Электрический стул себе принеси, Робеспьер хренов», — огрызнулся Макс, но его колкий выпад утонул в белозубой улыбке официанта. Отдельный кабинет завораживал. Из стен, обитых черным шелком с белыми цветами, сочился тусклый розовый свет. 20-летние виски со льдом заманчиво ждал своего часа в запотевших стаканах толстого стекла. В полумраке стоял большой стол, на котором лежала ослепительной красоты обнаженная девушка. На девушке аппетитно и густо располагались суши. На груди, едва прикрытой листиком салата, можно было найти нигири суши с семгой. Калифорнийские роллы облюбовали правое предреберье. В проекции селезенки можно было найти копченого угря, а в правой, подвздошной области, морского гребешка и копченого кальмара. И, наконец, бугор Венеры призывно украшала гигантская розовая креветка. От девушки заманчиво и как-то по-доброму пахло рыбой. Ни я, ни Максимыч, ни Славка до этого суши не ели, тем более с поверхности голой тетеньки. Нас одолевали смешанные чувства. Голод соперничал с робостью и возбуждением, видимо, от бесстыдного разглядывания обнаженного женского тела. «Извините, пожалуйста», — обратился Максим Максимович к женщине-тарелке. «А как вас зовут?» «Любовь», — скромно ответила девушка. «А отчество?» — зачем спросил Максим Максимович, после чего окончательно смутился и покраснел. «Любовь Александровна». Девушка улыбнулась, и суши призывно колыхнулись на ее матовой коже. «Вы кушайте, не стесняйтесь». Не сговариваясь, мы все как один потянулись к заветной креветке. Возникла неловкая пауза. «Люба, хотите выпить?» — сказал Макс, хоть как-то пытаясь разрядить обстановку. «Хочу». Любовь Александровна осторожно подняла голову, сделала большой глоток виски и закусила калифорнийским роллом из своего правого подреберья. «Вообще-то я в Герцена учусь, на втором курсе, а здесь просто подрабатываю по выходным». Любовь Александровна в душе наотрез отказывалась быть женщиной-тарелкой и предпочитала живое общение. «А можно еще выпить?» Наша суши-модель была так порочна и одновременно невинно красива, что мне захотелось отдать ей свой старый клетчатый английский пиджак, усадить ее за стол, а самому, прикрывшись листьями салата, до конца жизни работать под носом для сырой рыбы с рисом. Стараясь не смотреть на гладкий, как морская ракушка, лобок будущей учительницы географии, я налил ей еще виски. Григорьев, который знал о суше все, тем временем с видом умудренного жизнью самурая, прагматично и не спеша смешивал соевый соус с васаби в специальной миске. Он уже месяц безуспешно пытался завоевать сердце Ксюши, хирургической медсестры из Свердловской больницы, и голые женщины, отличные от Ксюши, его последнее время интересовали мало. Было всего 5 часов вечера, а мы уже выпили бутылку виски, 3 вдовы Куликовых и намеревались проверить, дома ли Периньон. «Станислав Геннадьевич, подайте, пожалуйста, хрен!» Захмелевший Славка протянул руку, чтобы принять от Григорьева смесь васаби и соевого соуса, но промахнулся, и миска с огненной смесью вылилась прямо на креветку, то бишь в святая святых Любови Александры, будущего педагога и классного руководителя. С истошным криком «Твою мать!» Любовь Александровна ломанулась со стола, схватила кувшин с яблочным соком и стала лить его на пылающий от васаби бритый лобок. Вечер перестал быть томным. Зашедший посмотреть, у всех ли ноли-то, сомелье Эдуард с интересом посмотрел на Любовь Александровну, яростно подмывающуюся яблочным соком. «Может быть, еще шампанского?» — предложил он, как ни в чем не бывало. Любовь Александровна, матерясь, роняя на пол суши, стремительно убежала, должно быть, принимать душ в подсобное помещение караоке-бара. Я сочувственно проводил ее взглядом. Вечер подходил к логическому завершению. Ни суши, ни виски, ни шампанского больше не хотелось. Григорьев, исполнив что-то из Фрэнка Синатры, сорвал очередные аплодисменты, а Петриченко вальяжно ковырял вилкой в ведерке земляники. Пора было переносить веселье в более привычную и, что немаловажно, более интимную обстановку. Например, в общагу номер 2. Бутылочку перье, лед, пачку Lucky Strike и счет! Небрежно бросив корпоративную карточку American Express на столик, попросил Григорьев. Точную цифру на счете я не помню. Помню только, что чек был 1,5 метра, и земляника стоила 150 УЕ, по 5 УЕ за ягодку. Наши взоры обратились на Стаса. Неторопливым и привычным движением Григорьев пододвинул карточку к Эдуарду. «Сию минуту», — сказал Эдуард и удалился в темноту, откуда минуты через 3 появился обратно. «Извините, можно вас на минутку?» — нежно подозвал он Стаса. Григорьев, конечно же, ожидавший, что его позовут еще спеть на прощание, картинно встал из-за стола и раскланялся. Девушки за нашим столом начали аплодировать. Голос у Григорьева действительно был хороший. На бис, тем не менее, петь не пришлось. Григорьевская корпоративная карта American Express не хотела платить за веселье. Видимо, пока мы кабелировали, ели рыбу с лобков студенток пединститутов и пили 20-летний Гленфиддик, заокеанские хозяева Григорьева обнаружили неучтенку и ликвидировали ее вместе с нашей надеждой на халявный ужин. То ли кредит на карте был исчерпан, то ли еще что, но платить нужно было живыми деньгами. Дамы из аудитории, почуяв неладное, быстро и незаметно свинтили, видимо, испугавшись, что их оставят в залог. Наличных денег у Григорьева хватало только на половину счета. Славка внезапно вспомнил, что весь вечер хотел в туалет. Макс недружелюбно смотрел на счет и с иступлением ковырял в тарелке васаби антенны гигантского сотового телефона Моторола. С $500 принесли сдачу в рублях. На сдачу можно было всем четверым доехать до общаги номер 2 на трамвае. Мы грустно шли по улице Восстания. Максим Максимович в белом плаще с пуговицами цвета слоновой злости прикидывал в уме, сколько раз можно на $500 спеть очаровательные глазки в общаге номер 2. Цифра получалась астрономическая. Голова зайца на трости Максима Максимовича трагично сложила ушки и смотрела сочувственно, как бы давая всем понять, что тоже скорбит о пропитом москвиче и о сорвавшихся колядках. На лацкан моего старого английского клетчатого пиджака грустно и безысходно прилип хвост от вареной креветки с лобка Любови Александры из караоке-бара «Робертино». От смеси виски, шампанского и портвейна «Кадрулуй» немного болела голова, как бы предупреждая, что за завтрашний бадун тоже уже заплачено.